Часть третья. Татьяна колебалась. Маяковский забрасывал ее письмами, уверял, что начинает приделывать себе крылышки для налета на нее, но сам в это время все больше увлекается Вероникой Полонской. Ночной визит в Париж в марте 1929 года ничего не решает, и ни о каких решительных шагах они опять не договорились. Он продолжает ей писать. Долгое время бытовала легенда о том, что осенью того же года он собирался в Париж, но его не выпустили. В действительности он, как удалось выяснить Валентину Скорятину, стороннику версии об убийстве Маяковского, собравшему, однако, массу ценных документов, на выезд не подавал. То есть просто не говорил и не просил о визе. 11 октября 1929 года Лиля вслух зачитывает за семейным ужином письмо от Эльзы, в котором сообщается о помолвке Татьяны с виконтом Дюплесси. Читая письмо, она якобы спохватывается или действительно машинально читает фразу, которая сильно ранит Маяковского, но скрывать уже поздно. А Маяковский в этот день собирается в Ленинград с поэтическими вечерами, читать в академической капелле куски из «Клопа» и «Бани» и делать доклад с характерным названием «Что делать?». За 10 дней ему предстояло выступить 11 раз, плюс в Европейской прочесть «Баню» Эрдману и Ильинскому. Ильинский вспоминал, что они с Эрдманом не улыбнулись ни разу. Все трое были горько разочарованы этой встречей. И вот он уже с собранным чемоданом сидел за ужином, собираясь спуститься в машину. Шофер Василий Иванович Гамазин ждал его, и тут при нем читают это письмо. Маяковский страшно помрачнел, взял чемодан, не слушая Лилиного утешительного лепета, а может, в душе она ликовала, кто знает, наорал на шофера, швырнул чемодан в машину с грохотом, потом извинился. «Простите, товарищ Гамазин, у меня очень сердце болит». Лиля послала ему в Ленинград телеграмму, не приехать ли. Он радостно согласился, приезжай. Они провели несколько идиллических дней. Это была, пожалуй, последняя их идиллия. А когда Лиля осторожно спросила, не слишком ли он огорчен, он ответил небрежно. «Эта лошадь кончилась». Фраза из старого еврейского анекдота в Лефе весьма популярная. Готовясь к выступлениям, он бормотал. «Ничего, мы не виконты, нам работать надо». Яковлева вышла замуж 23 декабря 1929 года. Почему он не собирался к ней ехать, в общем, понятно. И хотя об этом написано очень много, сказать тут, пожалуй, стоит только об одном. Ответственность за ее судьбу была ему не по силам. Да и представить ее в Москве, где им элементарно негде было жить, он не мог. Она была нужна, как все поэту бывает нужно, только за этим, чтобы заново запустить лирический мотор и проверить себя. Оказалось, что лучшие строчки в новых стихах не о любви. Думается, именно тогда, осенью 28-го и весной 29-го года, он понял, что лирический период в его жизни кончился. Дальше вполне возможна поэзия, даже великая поэзия, но это голос старости, умиротворенности, а не бешеные, страстные любовные атаки. Как ни странно, лучшее из написанного об этой любви говорит совсем о другом, о покое, о звездах, об экстазе, каком угодно, но уже не эротическом. Новая интонация появляется, но говорить с этой интонацией приходится уже не о любви, а о смерти. Что до вопроса, было между ними что-нибудь или не было, обсуждать это, по-моему, совершенно бессмысленно. В жизни Маяковского было только то, о чем он написал, а написал он о том, что все кончено.